Глава 7. В коттеджный поселок Наполеонов прибыл около 7 вечера. Солнце только начинало клониться к закату. Приятно шуршали еще не успевшие опасть листья фруктовых деревьев. Детективы явно не ожидали, что Наполеонов приедет так рано. После того, как он просигналил, ворота разъехались автоматически. Автомобиль следователя въехал на подъездную дорожку, но встречать его никто не спешил. «Ладно, я не гордый», – пробурчал Наполеонов и сам поставил свою «Ладу Калину» в гараж, после чего отправился в дом. Дверь была открыта, поэтому, переобувшись, следователь сразу же двинулся на кухню. Хотя Мирослава этого и не одобряла. Сначала предписывалось тщательно вымыть руки. «Это всегда успеется», – решил Наполеонов, а сейчас, хоть одним глазком взгляну, чего они там готовят. Шоров тянул носом в воздух. «Пахнет вкусно». «Ты чего так рано?» – спросила Мирослава, едва он переступил порог кухни. Миндаугас и вовсе стоял задом, что-то высматривая в духовке. «Вы что, не рады, что ли?» – сделал вид, что обиделся Шура. «Ну почему же?» – возразила подруга детства. «Мы счастливы!» – и спросила у своего помощника. «Правда, Морис?» «Естественно!» – не спеша ответил тот, закрыл духовку и, наконец, повернулся. «Что там у тебя?» – спросил Шура. «Пирог». «С мясом?» «Нет, грушевый». «У-у-у-у», протянул Наполеонов тоном обиженного пса. «Не укай», – строго сказала Мирослава. «Мясо будет тебе в виде жареной утки с яблоками». «Целое?» – проглотил слюну Наполеонов. «Что целое?» – лениво переспросила Мирослава, явно с одной единственной целью – подразнить обожающего поесть друга детства. «Утка!» – воскликнул он нетерпеливо. «А ты что, собираешься съесть ее целиком?» – недоверчиво спросил Морис. Мирослава усмехнулась. «Ты все еще сомневаешься в возможностях нашего друга?» Морис ничего не ответил, а Шура пробурчал. «Вам так уж и быть, я немного оставлю». «Спасибо, благодетель», – фыркнула Мирослава и скомандовала. «Марш в ванную». «Иду, иду, только скажи, с чем будет салат?» «Салат итальянский, с филе индейки». «Но вообще-то мы хотели оставить его на утро». «На утро так на утро», – уныло согласился Наполеонов и проговорил, переводя умоляющий взгляд с Мирославы на Морриса. «Ну можно я хотя бы одну ложечку съем, только чтобы попробовать?» Детективы расхохотались. И Наполеонов решил, что, судя по их доброму смеху, ему не будет отказано в его, как он считал, наискромнейшей просьбе. Всю утку Наполеонову, конечно же, осилить не удалось. Да и место для салата в животе надо было оставить. Большой пушистый кот Дон сидел на подоконнике, умываясь после ужина, состоящего из порции отварной индейки. Время от времени поглядывал на Наполеонова, то ли с удивлением, то ли с жалостью. А Шура тем временем перешел к пирогу. Первый кусок он съел молча. После второго решил похвалить Морриса. «Пирог у тебя сегодня удался как никогда». «Вообще-то Моррису всегда все удается», – заметила Мирослава. «Ну да, ну да», – согласился Шура. По опыту он знал, что спорить с подругой детства себе дороже. К тому же на этот раз она была права, вне всяких сомнений. Морис был отменным кулинаром. Да и все другое спорилось у него в руках. И голова была что надо. «Повезло Славке», – привычно подумал он и решил блеснуть своей эрудицией. «У меня был один приятель», – начал он издалека, – «родом с Витебщины». «Из Белоруссии?» – уточнил Морис. «Точно! Вот такой парень!» Наполеонов поднял большой палец. «И башковитый, и добрый. Так вот, он мне рассказывал, что у них нельзя срубать грушу. Потому как местные жители уверены, под грушей отдыхает Богоматерь, когда спускается с небес на землю». «Все может быть», – согласился Морис. И Мирослава добавила. «Сербы вообще говорят, грушенька моя церковка». «Хорошее дерево!» – кивнул Наполеонов. «А по мне так все деревья хорошие!» – проговорила Волгина. «Не то что люди!» «Тут не поспоришь!» «Шура!» – спросила Мирослава. «А ты что, все текущие дела закрыл?» «С чего ты взяла?» «Приехал ты сегодня рано!» «Я действительно практически все текущие дела отправил в суд, но сейчас тоже расследую убийство!» «Кого же убили?» «Не поверишь, проценщицу!» «Почему же не поверю? Ростовщичество – опасное занятие», – проговорила Мирослава. «Угу, только все банки этим занимаются», – хмыкнул Наполеонов. «Им государство делать это не запрещает». «Точно, Так и выдавали бы свои кредиты тем, кто к ним обращается. Так нет же, названивают без конца честным людям. От работы отрывают, на нервы действуют. У президента и то нервы сдали, и он велел им прекратить сосать кровь хотя бы из пенсионеров до гробовой доски. Шура, я разделяю твою точку зрения. Но, насколько я поняла, твоя процентщица не была банковской служащей. Не была. Не стал отрицать Наполеонов. И что, есть подозреваемые? «Есть», – уклончиво ответил Шура. «Надеюсь, что не Родион Раскольников?» – мрачно пошутила Мирослава. «Представь себе, что нет». «Ладно, не хочешь говорить – не говори. Но если понадобится помощь...» «Не понадобится», – не дал он ей договорить. «Там делов-то всего ничего. Дня через три все завершу», – преувеличенно оптимистично выдал Шура. «Эки ты скорой», – усмехнулась Мирослава. «Да, я такой». Выпятил грудь Наполеонов и, посмотрев грустными глазами на оставшийся на блюде пирог, вздохнул и отодвинул свою тарелку, понимая, что больше ему не съесть ни кусочка. Морис и Мирослава обменялись понимающими улыбками. Шура сделал вид, что не заметил этого и проговорил как бы между прочим. «Я тут на досуге заинтересовался обычаями и традициями средневековой Японии». «Да что ты говоришь?» – сделала вид, что удивилась Мирослава. Морис же вообще никак не прореагировал на сообщение друга. «Ну, погоди», – решил Наполеонов. «Сейчас я тебя, голубчика, припечатаю. И будешь ты у меня как печатный пряник». «И что же интересного ты узнал о средневековой Японии?» – спросила тем временем Мирослава. «О, массу всего, о чем до сих пор даже и не подозревал», – вдохновенно откликнулся Шура. «Вот, например, о браке. Вы знали, что в Японии существовал матрилокальный брак?» «Вообще-то нет», – несколько растерянно ответила Мирослава. «Так вот, именно матрилокальный брак в X веке стал преобладать в Японии, и назывался он Сёсэйкон Мукотарикон». «Как-как?» – переспросил Морис. «Сёсэйкон Мукотарикон», – снисходительно повторил Наполеонов. «Вообще-то этот брак особенно часто практиковался с 7 до 14 века». «И в чем его суть?» «А в том, что жениха для дочери выбирали ее родители. Новоиспеченный супруг после заключения брака перебирался в дом жены. При этом женщина, вступив в брак, фамилию не изменяла». «Я тоже не собираюсь», – почему-то сказала Мирослава. «Кто бы сомневался», – ответил Шура. «Но тем не менее дети носили фамилию отца». «Угу», – как бы соглашаясь, обронила Мирослава. «Родители жены», – продолжил Шура. «Принимая в дом зятя, принимали на себя и полную заботу о нем». «Удивительно». «Ничего удивительного», – пожал плечами Наполеонов. «Такими были тогда японские обычаи». «А как же самураи?» «Не всем быть самураями. И вообще, не перебивай». «Ладно». «Слушайте дальше. В Хэйян соблюдались свадебные обычаи в виде объявления о вступлении в брак и переселения в дом жены. Это называлось токараараваси. Только не переспрашивай». Метнул он грозный взгляд в сторону Морриса. «И не собирался», – ответил тот. «Так вот», – умиротворенно проговорил Шура. «Дальше следовала церемония расставания молодоженов после брачной ночи. Называлась она Кинугину Нофуми». Оба детектива отчего-то вздохнули. «Дальше самое интересное», – хмыкнув, приободрил их Наполеонов. «В первые три дня тесть и теща ложились спать, держа в руках обувь зятя». «Это еще зачем?» – в один голос воскликнули детективы. Шура посмотрел на них жалостливым взглядом и пояснил. «Чтобы привязать зятя к своей дочери. Через три дня зять надевал приготовленное для него новое кимоно и подносил тестю и тёще рисовые лепешки. Микономоти». «Надеюсь, что на этом его лафа заканчивалась?» – не скрывая надежды, спросила Мирослава. «Как сказать?» – хмыкнул Шура, явно передумав продолжать свой рассказ об обычаях Японии. Пояснил он это так. «Я вижу, что до готовности погрузиться в глубины японской истории вам еще расти и расти». «Нам бы в глубины своей истории погрузиться», — согласилась с ним Мирослава. «В таком случае», — оживился Наполеонов, — «я лучше вам песенку спою». Гитара уже лежала рядом с ним на диване, куда он пересел сразу же, как убедился в тщетности попыток съесть еще хоть что-нибудь. «Надеюсь, песня будет не про средневековую Японию?» – спросила Мирослава. «Нет, она будет про женское коварство и страстную мужскую любовь». «Звучит интригующе», – проговорила Мирослава с иронией и всем своим видом продемонстрировала, что готова внимать доморощенному барду. Наполеонов решил не обращать внимания на иронию подруги, ласково пробежал пальцами по струнам и запел. «Диана – красотка, какая походка! Диана, к тому же, хитра и умна! И взором притворно ласкающим кротко Диана всех сводит в округе с ума! И вьются мужчины и млеют от лика, подобного тихому свету луны, и шепчут в восторге они, луналикая, тебе все достоинства мира даны! Так смилуйся же, прояви благосклонность, и милым своим хоть разок назови! Возьми, не отвергни, лаская бездонность!» Переполняющее сердце любви. Но нет, не слетает ответ долгожданный с Дианиных полных волнующих губ. Томятся влюбленные в лоне страдания, не зная о том, кто красавица люб. Хотя на поверхности брежет отгадка, только собою она занята, и наблюдать, до чего же ей сладко, как лишает рассудка ее красота. «Неплохо, неплохо!» сказала Мирослава, когда он закончил петь, и спросила. «А кто это Диана?» «Никто», ответил Наполеонов. «Просто героиня песни». «А-а-а!» протянула подруга детства. Морис же сидел с непроницаемым лицом и явно думал о чем-то своем. «Чего это с ним?» недоуменно подумал Шура. Ответ на свой вопрос он получил, когда пришло время ложиться спать. Шура отправился на боковую первым, сославшись на то, что завтра ему рано вставать. Морис нагнал не ожидавшего ничего плохого Шуру в коридоре и ухватил его за руку чуть ли не железной хваткой. «Ой, больно! Ты чего?» – воскликнул Наполеонов удивленно. «Ничего!» – рассерженно проговорил Морис. «С какой стати ты плел полвечера про японскую тещу, прекрасно зная, что никакой тещи у меня не будет?» «Не будет, если ты женишься на Мирославе!» – расплылся Шура в улыбке от уха до уха. Морис взял следователя за плечи и хорошенько встряхнул. «Ты прекрасно знаешь, что ни на ком другом я никогда не женюсь! Эй, поосторожней!» «Заладил! Прекрасно, прекрасно! Ты, дылда, своей медвежьей хваткой сломаешь меня!» «Переломлю пополам!» – пригрозил Морис. «Ладно, чего ты завелся?» – примирительно проговорил Шура и спросил. «Чем тебе Виктория не нравится?» «При чем тут Виктория?» – растерялся Миндаугас и ослабил хватку. «Как при чем?» – обрадовался Наполеонов. Освободился от рук Мориса, притворно поморщился, протирая свои предплечья. «Я тебе задал вопрос», — напомнил о себе Миндаугас. «При чем здесь Виктория? Она же приходит с Мирославе теткой». «И что, что теткой? Тебе слабо заменить тещу теткой?» «Так не бывает. Ой, все когда-нибудь случается в первый раз. Сделайте на свадьбе Викторию посаженной матерью Мирославы. Вот тебе и готовая теща». «Наполеонов, я тебя придушу!» «Ну что ты, дружок?» — хихикнул Шура. «Я тебе еще пригожусь!» И пока Морис раздумывал над его словами, Наполеонов быстро поднялся по лестнице и скрылся в отведенной ему на постоянной основе комнате, которая так и называлась Шурина. «Вот ловкач!» – подумал Морис, махнул рукой и вернулся в гостиную. «Ты чего так долго?» – спросила Мирослава. «Да так, обменялись Наполеоновым аргументами». «Я даже догадываюсь, какими именно!» Усмехнулась Мирослава, и Морис невольно склонился над чашкой с остывшим чаем. «Ладно, не бери в голову», — сказала она и ласково коснулась его руки своими длинными пальцами. Сердце Мориса подпрыгнуло в груди и замерло на мгновение. Через приоткрытое окно стало слышно, как шумят листья в саду. «Ну вот», — подумал кот Дон, спрыгнул с дивана и, вильнув хвостом, выскользнул за дверь гостиной.